Алло. Алло, алло, добрый вечер. Видите, я могу услышать? Так, ну сейчас позову его. Что? Давайте позовите. Алло, я слушаю. Алло, алло. Да, алло. Алло, это Витя? Да. Слушай, уважаемый, у меня такой, слушай, вопросик. Зачем такие вещи Денису Мартынову пишешь? Да пошел ты нахуй, придурок. Слушай, уважаемый, ты что так разговариваешь-то? Тебе разговаривать научили, нет? Нахуй, говорю, пошел, пидор. Нахуй. Слышь, пошел. Слышь, ты хуесос. Ты как разговариваешь, дядя? Ты, блядь, не перепутал ли берега? Ты что, сердечника, что ли, нашел? Ты... Я разговариваю так, как я хочу, а ты за сих хуй дебил. Ты как хочешь, нахуй, ты ебаться будешь так, как ты хочешь, понял, раком. Дядя, ты свой базар фильтруй, нахуй, как с людьми разговариваешь. Слушай, а что ты как чепушила? Так, подожди, стоп, ты не человек, ты чепушила. Слышь, а ты знаешь, кто я вообще, Денису, нет? Ты чепушила. И поинтересуйся сначала, кто с тобой разговаривает. Тебе звонят, наверное... с тобой разговаривают культурно, тебе не крупят. А ты ведешь себя, извини, как малолетка, блядь, тупоголовая, блядь. Слышь? У тебя голова-то есть на плечах? Нет, слышь, ты с своими друзьями так разговаривай. Я тебе еще раз говорю, тебе позвонили и разговаривают с культурно, блядь. Тебе хуй соси. А ты, блядь, хуй. Ты как разговариваешь? Тебе кто дал такое право, ты? Хуй слышь, соси, хуй, губой тряси. Слышь, дядя, ты в натуре валяться будешь. Я тебе нахуй лично тебе, сука, нахуй башку отверну. Ты что перепутал, малолетка тупоголовая? Ты что, живешь? Так, алло, что такое? Что происходит? Вы кто? Я, блядь, я близкий товарищ Дениса. Ваш молодой человек, наверное, путает берега. Извините, я не какой-то там, да, мне не 16 лет. Извините, мне, блядь, там 24 года. И мне очень не нравится, когда ваш молодой человек, то ли кем он вам там является, меня посылает нахуй, не за хуй собачий, и пытается мне что-то доказать. Непонятно что. Я почитал, что он пишет Денису 30 на 30. Что за бред? Он откуда вылез-то? Он, возможно, курит на самом деле. Если надо, он будет курить. И будет курить по кругу у всех за такие слова. Молодой человек, я вам хочу сказать, что я в курсе этой ситуации, да? И могу вам посоветовать только одно. Да, вот это вот то, что поможет эту ситуацию разрешить. Я могу сказать тебе, что хуй соси, губой тряси, пидор тупой. Угу, ладно. А легко звонить из другого города и так разговаривать, а, тетя? Иди, соси, легко? Хуй. Что? Вы у меня будете сосать хуй, вдвоем. У всех. Так, алло, слышишь, быдло? Тупое, слышь? Блядь. Пошел нахуй. Нахуй пошел. Разговаривать? Пидор. Ну, посмотрим, давай. Хули смотреть, пошел.